Монашество. В противовес утверждению, что еврейская жизнь нравственнее жизни христианской, христиане обычно указывают на монашество. Среди христиан есть люди, удаляющиеся от мира, избегающие его соблазнов и всю свою жизнь умерщвляющие плоть во имя служения Богу. По мнению христиан, поскольку у евреев нет таких праведников, это доказывает, что христианство в нравственном отношении выше, чем иудаизм. Как говорит еретик в книге Кимхи: «А еще я покажу тебе добрые дела, совершенные христианами, ибо есть среди них люди, которые при жизни удаляются от мира и всяких удовольствий и обитают в лесах и пустынях, умерщвляя плоть все свои дни». Проблема монашества волновала евреев именно потому, что они не могли отрицать его морального статуса. Некоторые еврейские полемисты оспаривают сам идеал монашества как противоестественный, ибо монашество противоречит заповеди Торы «плодитесь и размножайтесь». Но чаще они подчеркивают маргинальность этого явления в христианском мире и ставят под сомнение нравственный облик монахов. Как раз к этой аргументации прибегает и Йосеф Кимхи. «А то, что ты сказал, что среди них есть святые люди, отрекающиеся в своей жизни от мира сего, это 1 на 1000 или на 10 тысяч, а все остальные живут в нечистоте сего мира, и даже ваши священники и епископы, которые не женятся, всем известно, что они блудят». В других полемических сочинениях евреи порицают не только моральный облик монахов, но и корыстолюбие церкви и монастырей. Например, в книге «Сефер Ницахон Аешан» сказано так: «Горе вам, прибавляющим дом к дому» – Исаия 5:8. Это место тоже можно отнести к служителям Иисуса. Это священники и монахи, захватившие всю землю в свои руки и прибавляющие дом к дому и присоединяющие поле к полю, пока ничего не останется. Объясните, почему еврейские полемисты предпочитали осуждать образ жизни монахов, а не оспаривать сам идеал монашества?